Глава 17. Подъезжая к своему дому, Андриана еще издали заметила яркий автомобиль своей подруги Лео, Леокадии Львовны Стрижевской. Когда подруга приобрела Ауди пульсирующего оранжевого цвета, Андриана недоуменно спросила: «Лео, дорогая, зачем тебе такой яркий автомобиль?» «Он напоминает мне божьих коровок», — ответила Леокадия. «Ты же знаешь, я их с детства обожаю». «Своим автомобилем ты, как они, хочешь отпугивать хищников?» — пошутила Андриана. «Ну что ты, Анри?» — рассмеялась в ответ их третья подруга Мила. «Лео собирается их привлекать». Лео не стала отрицать предположение подруги, только губы ее, изогнутые как лукомура, дрогнули в ироничной усмешке. На вопрос о мужчинах Леокадия обычно отвечала, что самым любимым ее мужчиной является Аристарх Ильич, попугай, которого ей подарил чуть ли не пришедший в отчаяние от предстоящей разлуки с ней капитан дальнего плавания. Так вот и случилось. Капитан отправился бороздить океаны, а говорящий попугай остался с ней. Леокадия, проработавшая всю жизнь искусствоведом, была натурой утонченной, временами весьма романтичной, что не мешало ей оставаться прагматичной в делах житейских. Леокадия, как и Андриана, ни разу не была замужем, но не потому, что не было охотников жениться на ней. Скорее, наоборот, мужчины бегали за ней чуть ли не толпами. Но она так и не решилась на замужество, ограничиваясь короткими и долгими романами. Например, сейчас у нее были два поклонника. Генерал сухопутных войск в отставке Андрей Яковлевич Полуянов и профессор романо-германской филологии Иннокентий Викентьевич Лавидовский. Оба они в свое время сделали Леокадии предложение руки и сердца. Она ни одному из них не сказала ни да, ни нет. Годы шли, оба были настолько сильно увлечены гордой, хоть уже и не юной красавицей, что продолжали надеяться и ждать. Время шло, годы брали свое. В итоге мужчины, перестав считать друг друга соперниками, сдружились. Решающую роль в их объединении сыграло увлечение обоих садоводством и ландшафтным дизайном. У генерала был большой приусадебный участок при загородном доме. Все это он именовал по старинке дачей. У профессора, путешествовавшего чуть ли не по всему миру, была возможность привозить саженцы и семена не только обычных растений разных сортов, но и экзотических. Никто из них не заметил, как пронеслись годы, и теперь генерал шутил, что скоро они будут отмечать серебряный юбилей своего тройственного союза. На дачу оба мужчины приглашали не только Леокадию, которая не очень-то любила трудиться на грядках, но и других девочек, то есть подруг Лео, Андриану и Милу. Андриана тоже часто отлынивала от сельскохозяйственных работ, особенно в последнее время, занимаясь расследованием преступлений. Зато Мила трудилась на совесть. Людмила Павловна Потапова, в отличие от своих подруг, выйдя на пенсию, нигде не подрабатывала, зато кроме работы на даче генерала, она любила вязать и вязала с удовольствием. Были времена, когда безотказная Милочка обвязывала с головы до ног не только себя и внучку, но и обеих подруг. Теперь Мила баловала шикарными вязаными обновками и обоих поклонников Леокадии. Профессор Иннокентий Викентьевич Лавидовский хвастался, что за границей коллеги по научному цеху замучили его вопросами, где он достает такие шикарные вещи. Было даже такое, что Мила по просьбе профессора вязала свитера, жилеты, кардиганы и даже куртки для его зарубежных коллег. Ввиду того, что от денег Потапова категорически отказывалась, профессор нередко возвращался из заграничных командировок, нагруженные шерстью различных животных. Однажды он даже привез ей чуть ли не целый тюк шерсти альпаки и признался, что ужасно боялся того, что таможенники сочтут это контрабандой и надолго засадят его за решетку. Но все обошлось, тем более, что документы на шерсти были оформлены по всем правилам. Однако Мила заклинала профессора никогда больше так не рисковать, и он пообещал. В отличие от Андрианы и Леокадии, Мила выходила замуж. Она вырастила дочь, а потом и внучку. Благодаря тому, что внучка Милы, Виолетта, однажды влипла в историю с убийством, Андриана познакомилась с Мирославой Волгиной. Если бы не этот детектив, считали все три подруги и сама Виолетта, дело однажды летним днем могло закончиться для Виолетты плачевно. После его удачного завершения Андриана, можно сказать, получила от Мирославы благословение на открытие своего детективного агентства. Начинала она с поиска кошечек, собачек, неверных мужей, а потом стала браться за серьезные дела. Объехав автомобиль Леокадии, Андриана подъехала к гаражу соседа, поставила в него свой мотоцикл, а потом уже направилась к своему подъезду. Леокадия сидела на скамейке и выстукивала дробь каблуком правой ноги. «Нервничает», — догадалась Андриана. «Лео!» — окликнула она подругу. «Явилась!» — отозвалась Леокадия, встала со скамьи и принялась разминать ноги. «Где ты пропадала?» «Ездила по делу», — ответила Андриана. Она не собиралась посвящать подругу в свои детективные дела. И на это была причина. Обе подруги приняли чуть ли не в штыки открытие Андрианы детективного агентства. «Я тебя заждалась», — пожаловалась Леокадия. «Могла бы позвонить мне на мобильник», — заметила сыщица. «Ага», — усмехнулась подруга. «Чтобы ты во избежание встречи со мной, сославшись на очередное дело, куда-нибудь умчалась и дома появилась только вечером». «Неправда», — сказала Андриана. «Во-первых, я не могу на целый день оставить голодными своих кошек, а во-вторых, я очень рада тебя видеть». «Значит, я все-таки во-вторых», — хмыкнула Леокадия. «Не придирайся», — ответила Андриана. «Между прочим, я привезла тебе 3-литровую банку грушевого варенья». «Да ты что?» — обрадовалась Андриана, обожавшая варенье, и спросила. «Андрюша презентовал». «Но почему сразу Андрюша?» Леокадия притворилась, что обиделась, и, не удержавшись, съязвила. «У тебя одни мужики на уме». «И не говори», — согласилась Андриана Карлсоновна. «Я просто подумала, что груши собирали профессор и генерал, а варил их Андрей». «Ладно, твоя взяла», — отмахнулась Леокадия, но все-таки добавила. «Мы все одна семья. Представляешь, Виолетта, эта сопливка, спросила меня, бабушка Лео, ты не собираешься расширить свой гарем?» «А ты?» — не выдержав, прыснула со смеху Андриана. Пообещала ноги ей выдернуть и спички вставить. «Представляю, как она перепугалась», — сказала Андриана. «Ладно, пошли в подъезд. Чего мы на улице стоим?» «Идем», — вздохнула Леокадия. Они вошли в кабинку лифта, лифт затрясся и старчески закашлял. «Ты как хочешь», — сказала Леокадия. «Но я скоро буду к тебе по лестнице подниматься». «Почему?» «Потому что у меня такое впечатление, что ваш лифт вот-вот развалится». «Так не развалился же еще пока», — сказала Андриана. «Спасибо, успокоила», — усмехнулась подруга. «Может, он еще не один десяток лет прослужит», — убежденно проговорила Андриана, и тут совсем не кстати вспомнила коня Александра Македонского, который, состарившись, не выдержал перехода и битвы и замертво свалился от упадка сил, не получив ни одной раны. «А что, если лев тоже?» — подумала она и, сама испугавшись своих мыслей, затрясла головой. «Ты чего?» — спросила Леокадия. «Ничего». Лифт последний раз охнул, дернулся и остановился. «Ну вот, мы и приехали». «На этот раз пронесло», — согласилась Леокадия. Через несколько минут после того, как Андриана накормила своих любимец, Фрею и Марусю, подруги уже пили чай с принесенным Леокадией вареньем. Свежий хлеб тоже принесла Лео. «Вкусно», — вырвалось у Андрианы. Ее просто переполняло блаженство. «Смотри, не съешь сразу всю банку», — пошутила Леокадия. «Не беспокойся», — успокоила ее Андриана. «Да, Андрей, я зачем приехала-то к тебе?» «Зачем?» — спросила Андриана и сама ответила. «Чтобы передать мне банку варенья?» «Да, ну и напомнить, что скоро начинается сбор клубники, и Андрей всех приглашает на свою дачу, вернее, на нашу всеобщую дачу». Андриана приуныла. «Ну и чего ты сделала такое постное лицо?» Набросилась на нее Леокадия. «Дача же нас объединяет». «Я сейчас так занята», — пролепетала сыщица. «Знать ничего не хочу. Ехать нужно обязательно. Ты же не хочешь, чтобы Андрюшу кондрашка шарахнула?» «Нет, конечно», — испугалась Андриана. «Да из чего? Ведь Андрей на здоровье не жалуется». «Ты забыла о его возрасте?» «Так он вроде бы...» — начала Андриана. «Не сравнивай нас с Андреем. Мужчины — существа нежные, впечатлительные. Если клубника не будет собрана вовремя, то до беды недалеко. Поняла?» «Поняла», — покорно кивнула Андриана Карлсоновна. «Так, чтобы была на даче, как штык». Леокадия даже ногой под столом притопнула. «Буду», — выдохнула сыщица. «Ладно, не грусти». Сама Леокадия, добившись согласия Андрианы, заметно повеселела и спросила. «Ты хочешь стать богатой?» «Кто же не хочет?» — вздохнула Андриана. «Тогда вот на тебе». Лео протянула ей книгу. «Это что?» — Андриана удивленно взмахнула ресницами. «Книжка о том, как стать богатой и счастливой». «А ты сама ее прочитала?» — недоверчиво спросила Андриана. «А как же?» — ответила Леокадия. «И что?» «У меня есть мужчины. Вот пусть они и думают о моем благополучии», — уверенно ответила Леокадия. «Хорошо устроилась», — пробормотала Андриана и, услышав ответ подруги, «всегда хорошо устраиваюсь», почему-то подумала о банкире Эдуарде Гавриловиче Сикорском. «Как он там, бедняжечка?» Она и не догадывалась о том, что директор банка «Аккорды» думает в это самое время о ней и грустно улыбается своим мыслям и не совсем скромным фантазиям. «Ладно», — сказала Леокадия. «Я пойду, а ты собирайся с силами». Подруга звонко рассмеялась точно и не было за ее плечами прожитых 70 с хвостиком лет, словно она оставалась прежней, легкой на подъем девчонкой. Хотя, возможно, не зря мудрые люди говорят, что душа не стареет. Может быть, так оно и есть. И душе нашей ровно столько лет, насколько мы себя ощущаем. Андриана закрыла дверь за подругой и прислушалась. Лифт не скрипел, значит, Леокадия предпочла спуститься вниз по лестнице. Нужно еще было убрать со стола, вымыть посуду и припрятать банку грушевого варенья. Переделав все эти мелкие, но необходимые дела, сыщица забралась с ногами на свой любимый синий диванчик и задала работу своим мозгам, которые великий сыщик всех времен и народов Эркюль Пуаро называл «серыми клеточками». Так вот, серые клеточки Андрианы Карлсоновны сегодня что-то ленились. Они никак не хотели давать ответ на вопрос, кто и зачем убил Андрея Яковенко. Никто из тех причастных к делу, с кем она уже успела пообщаться, не дал ей ни одной зацепки, на основе которой можно было бы выстроить хоть одну версию. Андриана решила, что ей непременно нужно пообщаться с сестрой убитого Валентиной Юрьевной Гурьяновой. Сделать это лучше в отсутствие мужа, то есть дождаться, когда Валентину выпишут из больницы домой, а муж... Что муж? Не будет же он сидеть с ней, обнявшись днем и ночью. Родиону Гурьянову нужно работать и зарабатывать деньги для семьи, а это значит, что он уйдет на работу. Пока же, чтобы не терять время попусту, сыщица все-таки решила наведаться к бывшему возлюбленному Валентины Гурьяновой Геннадию Шестакову. Не исключено, что мужчина уже и не помнит, кто такая Валентина Гурьянова. Хотя в ту пору она была Яковенко. Из прежней квартиры, как сказала Инна Петровна, он мог съехать, но, тем не менее, учительская привычка настраивала сыщицу на то, чтобы не оставлять в расследовании белых пятен. Ей бы очень хотелось наведаться к полковнику Кочубееву, но идти сейчас к Николаю Егоровичу ей было не с чем. Если же она придет с пустыми руками, Кочубеев разговаривать с ней не станет. Андриана не забывала о маленькой слабости полковника. Николай Егорович обожал кексы, которые пекла Андриана, но в данном случае и кекс не поможет. «Решено», — сказала Андриана вслух, спуская ноги с дивана. «Завтра же с утра отправлюсь к Шестакову. Приехать надо пораньше, чтобы застать его дома», — решила Андриана Карлсоновна. «С какого часа начинает работать Шестаков, неизвестно, поэтому из дома он выйти может как в 7 утра, так и позднее», — размышляла она. Андриана задумалась и о том, как молодой мужчина может отреагировать, если она появится на пороге его квартиры, например, 7:30 утра». «Обругать может», — решила она, — «но по лбу точно не стукнет». В то же время Андриана не знала, в какой именно квартире живет Геннадий Шестаков. То есть ей придется позвонить в чью-то квартиру, а может и не в одну, чтобы узнать, где проживает герой-любовник. В конце концов, сыщица решила нарушить покой неизвестных ей людей в 8:00. Если Геннадия уже не окажется дома, то она посетит его квартиру еще раз на следующий день. Приняв окончательное решение, сыщица перестала чувствовать себя буридановым ослом и успокоилась. Андриана решила пораньше лечь спать, она так и сделала. Да только долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок. Она включила ночник, взяла в руки книгу, которую ей принесла Леокадия, и принялась рассматривать обложку. Она была яркой. На белом фоне мужчина в коричневом костюме улыбается на голливудский манер во весь рот. Андриана не любила эту показную улыбку, которую она про себя называла «оскалом в 33 зуба». В руках мужчина держал открытый красный чемоданчик, доверху заполненный зелеными, как лягушата, долларами. Андриана Карлсоновна, несмотря на то, что у нее не было желания открывать эту книгу, все-таки открыла ее и принялась читать. Строчки наползали одна на другую, смысл их оставался непонятным. Как говорят в народе про такое чтение, смотрит в книгу, видит фигу. То же самое было и у Андрианы, но все-таки чтение этой книги помогло ей. Оно ее усыпило лучше любого снотворного. Книга выпала из рук сыщицы и шлепнулась на пол, издав при этом обиженный звук. Андриана проспала, не просыпаясь до самого утра, а под утро ей приснился чемоданчик с деньгами. Он летал по воздуху. От мужчины с обложки не осталось и следа. Вероятно, чемоданчик вырвался из его рук и перелетел через океан. Он завис перед носом Андрианы, сыщица разочарованно протянула. «Доллары!» Чемоданчик испарился. Андриана окончательно проснулась, подобрала с пола книгу и аккуратно положила ее в мусорное ведро, после чего накормила кошек и принялась готовить себе завтрак.